Глава 24. Не успели мы отъехать и 5 метров от подъезда, как Николета завопила дурниной. «О, Господи!» — что случилось, испугался я, притормаживая. «Совсем забыла. Билет? Нет, паспорт. Разве я дура? Конечно. Документы всегда со мной. Деньги! Ты считаешь, что я способна выйти из дома без кошелька?» «Действительно, я виноват, исправлюсь. Николета никогда не забудет о деньгах». «Тогда что?» — с тяжелым вздохом осведомился я. «Черепашка!» «Что?» «Бронзовая черепашка!» — воскликнула Николета. «Стоит на тумбочке возле кровати. Без нее я никуда». Схватив мобильный, Николета потыкала кнопки и отдала указание Нюше. «Ступай в спальню». Потянулись минуты. 5, 10, 15. Из подъезда никто не показывался. Николета снова вцепилась в телефон. «Сколько можно тебя ждать? Какие туфли?» «Так иди, не замерзнешь!» Через пару минут Нюша прямо в тапочках вылетела на снег. «Вот», — пробасила она, открывая дверцу Мерседеса. «Еле нашла». «Тебя только за смертью посылать!» — начала было Николета, но, не успев закончить фразу, завизжала. «Идиотка! Что ты приволокла?» «Так вы сами просили!» — попятилась Нюша. «Черепаху из спальни!» «Дура!» — бесновалась маменька. «Посмотри внимательно, что это!» «Так уши!» «Вот-вот! Ты когда-нибудь видела черепаху с ушами?» «Я их вообще не видывала живьем!» — завела Нюша. «Чай они не кошки, по Москве не бегают!» «У черепах нет торчащих ушей!» — еле сдерживая смех, сказал я. «Впрочем, длинных, поднятых вверх хвостов тоже. Это статуэтка собаки!» «Только такая кретинка, как ты, могла перепутать земноводное с млекопитающим!» — застучала кулачками маменька. «Вава, ступай наверх!» «Какая ей разница!» — возмутилась Нюша, оказавшись в лифте. «Черепаха, собака! Тьфу! Покоя нет!» Я дипломатично промолчал. Не следует осуждать хозяйку в присутствии прислуги, хотя, положа руку на сердце, я полностью согласен с домработницей. В спальне царил кавардак. Нюша, торопясь найти безделушку, перевернула все вверх дном. Я старательно изучил тумбочку, ничего. На трюмо тоже. И в гардеробе одни тряпки. Зазвенел мобильный. «Нашел?» — прокричала Николета. «Нет. Возвращайся в машину». Ощущая себя преступником, отпущенным по амнистии, я спустился вниз и завел мотор. Половину пути до вокзала мы проехали молча. В конце концов, чтобы утешить маменьку, я сказал. «Ну зачем тебе эта черепаха? Лишняя тяжесть». «Нужна. Это мой талисман». «Честное слово, я перерыл всю спальню и не нашел ее. Ты мне не веришь?» «Да. В комнате ее нет», — сообщила Николета. «Где же она?» — удивился я. «В чемодане. Я взяла ее с собой». «Как ни в чем не бывало», — ответила маменька. «Пока ты бегал, я вспомнила, куда ее сунула». У меня на время пропал дар речи. На вокзале я нанял носильщика. Помятого вида дядька нагрузил на тележку багаж и споро побежал сквозь толпу. Мы заторопились следом. В какой-то момент Николет отстала. Я оглянулся и увидел, что она стоит возле небольшого магазинчика. «Что ты увидела здесь хорошего?» — поинтересовался я. «Хочешь купить шоколадку?» «Гадость!» — прошипела Николета, делая странные движения ногой. «Плитка всего за 10. Я ем только швейцарский шоколад». «Тогда пошли! Носильщик ждет!» «Подождет!» — протянула маменька, дергаясь. «Ему за это платят!» «Вава, помоги!» «Что случилось?» «Нога не идет!» Я удивился и уставился на ее ноги, обутые в новые сапожки, те самые на платформе с длинным гвоздеобразным каблуком. «Почему не идет?» «Не знаю. Вместо того, чтобы задавать дурацкие вопросы, лучше придумай выход», — обозлилась Николета, пытаясь шагнуть вперед. Попытка не удалась. Маменька словно приклеилась к месту. Я наклонился и понял, в чем дело. Встречали ли вы такие длинные резиновые коврики, состоящие из дырочек разного диаметра, больших и маленьких? Их часто расстилают перед торговыми точками, чем убивают сразу двух зайцев. С одной стороны, в магазин не тащится вся грязь с улицы, с другой, покупатель не поскользнется на ступеньках. Так вот, каблуки Николеты попали в их крошечные отверстия и застряли там. «Ты подергай ногами», — предложил я. Маменька попробовала, но успеха не достигла. «Вава», — приказала она, — «немедленно освободи меня». «Но как?» «Не знаю. Живей, быстрей, я опаздываю на поезд». Его еще даже не подали к перрону. «Слышать ничего не желаю. Очень часто продают двойные билеты. Я хочу первой войти в вагон. Вава». Понимая, что у нее сейчас начнется истерика, я встал на колени, прямо в февральскую грязь, и попытался вытащить один сапожок. Тщетная попытка, слишком тонкий каблук словно приварился к резине. Подошедший носильщик тоже потерпел неудачу. Подергав туда-сюда маменькину ногу, он вспотел и с чувством произнес: «Ну, бабы, кто же такую обувь носит? Прямо насмерть встала. Вы бы себе что-нибудь попроще купили, на резиновом ходу, дешево и удобно. Ни в жизнь не поскользнетесь. У меня жена хоть и помоложе будет, а давно такие приобрела». Николета разинула было рот, чтобы достойно ответить обнаглевшему мужику, но тут, как на грех, ожило радио. «Граждане пассажиры», — понесся над ними равнодушно металлический голос. «Поезд номер...» «Ой-ой!» — завопила маменька. «Все, я опаздываю, идиоты!» «Не волнуйтесь!» — пыхтел носильщик. — Только посадку объявили. Состав за 45 минут до отъезда подают. Сейчас мы тебя выкорчуем. — Кретины, уроды! — плакала Николета. — Каким образом только ухитрились меня сюда запихнуть? — Так я чего? — засопел носильщик. — Я совсем тут ни при чем. И внук ваш тоже. — Кто? — перестала биться в рыданиях Николета. — Какой внук? «Вот этот!» — мужик ткнул в меня пальцем. «Мы вместе с ним бежали. Вы одна сзади топали». Я закрыл глаза. «Все! Сейчас Николета покажет нам небо в алмазах!» И точно. Маменька секунду стояла с раскрытым ртом, потом издала вопль раненого бизона. Около нас мигом собралась толпа. «Обокрали, небось?» — говорили одни. «Не, в магазине обчистили», — предполагали другие. «Теракт!» — настаивали третьи. «Эй, кого-нибудь тут убили? Дайте глянуть!» В конце концов из магазинчика высыпали продавцы. Разобравшись, в чем дело, они предложили свою помощь, и в конце концов одна из девочек придумала гениальный выход. «Пусть она снимет сапоги, а мы скатаем дорожку. Унесем ее в подсобку и там мигом вырежем каблуки». «Глупости!» — отмела это предложение маменька. «Я что, должна стоять босиком на снегу?» «Вовсе нет», — стрельнула в мою сторону густо намазанными глазами девица. «Я принесу вам обувку». Мне ее идея показалась конструктивной, и, несмотря на сопротивление маменьки, мы приступили к ее осуществлению. Сначала Николете принесли чудовищного вида кроссовки размера эдак 46-го. Увидев, что ей предложили временно нацепить на ноги, маменька затрясла головой и категорично заявила: «Ни за что! Хоть убейте!» «Вы не волнуйтесь», — принялась уговаривать ее продавщица. «Они чистые, просто страшные». «Их Мишка только в магазине носил», — ворковала другая, расстегивая молнию на маменькиных сапогах. «Нет», — капризничала та, — «хоть убейте меня, не надену». «На поезд опоздаешь», — напомнил я. «Господи», — взвыла Николета, — «почему ты постоянно посылаешь мне испытания?» Причитая, Она перебралась в кроссовки и, сев на поданный стул, стала раздавать указания продавщицам. «А ну, поторопитесь, а то ногам холодно. Эти уродские ботинки совсем не греют». «Мишке они тоже не нравились», — пробормотала одна из торгашек, скатывая дорожку. «Он их поэтому редко надевал, а после его смерти никто на них и не польстился». «Чьей смерти?» — подскочила на стуле Николета. «Так Мишка помер», — пояснили хором продавщицы. «Сам допился, а ботиночки остались». Выпалив это, девушки ловко подхватили дорожку и втащили ее в магазин. «Что это?» — растерянно обвела нас взглядом маменька. «Я надела обувь мертвеца?» Мы с носильщиком переглянулись. Мужик судорожно закашлялся, а я, ощущая, как уголки рта начинают разъезжаться в предательской улыбке, быстро сказал: «Посиди тут пару минут одна, мы погрузим багаж в купе и за тобой вернемся». Маменька, ошеломленная происшествием, милостиво кивнула. Носильщик дотолкал тележку до вагона, снял чемоданы и сумки, получил честно заработанную плату и, давясь от хохота, ушел. Я побежал к магазинчику и нашел там маменьку в состоянии крайней озлобленности. В руках она держала 10 рублей. «Ты хочешь воды купить?» — осторожно спросил я. «Нет», — гаркнула Николета, тяжело дыша от возмущения. «Это мне дали». «Кто?» — изумился я. «Зачем?» «Подошел какой-то урод», — запричитала маменька. «Сначала просто смотрел на меня, потом сунул червонец и велел: „На, бабушка, купи себе хлебца“. Он меня за нищую принял». Я изо всех сил сжал зубы, чтобы сдержать смех. Не так далее, как неделю назад, Николета купила себе за бешеные деньги последний всхлип моды — джинсовое пальто, подбитое соболем. Я не стану сейчас озвучивать стоимость вещи. Выглядит пальто устрашающе, так, будто 3 его предыдущих владельца скончались от старости, проносив этот шедевр на плечах всю свою жизнь. Потертая, кое-где рваная джинса, повсюду булавки, пятна, чистый кошмар. Но зато модно и дорого. На вокзале полно провинциалов, естественно, большинство из них ничего не понимает в гримасах подиума. Добрый дядечка не пожалел десятки, увидев перед собой пожилую женщину, одетую в рванину и раздолбанные кроссовки, и назвал Николету бабушкой. Слава богу, именно в этот момент, когда маменька набрала полные легкие воздуха, чтобы втоптать меня в тротуар, появилась девушка с сапогами. Николета швырнула ассигнацию в грязь, мгновенно обулась и понеслась к поезду. Я бежал за ней, тихо радуясь тому, что до отхода оставалось 9 минут, и мне не придется долго сидеть в купе, выслушивая речи взбешенной маменьки. Я хотел посадить Николету в вагон, но она отпихнула меня, схватилась руками за поручень, легко вскочила в ажурную железную ступеньку, повернула ко мне идеально намакияженное лицо и с вызовом поинтересовалась: «Разве я похожа на старуху?» В желтоватом свете вокзальных фонарей мелкая сеточка морщин, покрывавшая лицо Николеты, была абсолютно незаметна, а фигуру маменька сохранила девичью, поэтому жаром я воскликнул: «Конечно, нет! Тот мужчина, небось, пьяный был. Принять молодую женщину за бабушку — смешно, право слово!» Николета удовлетворенно улыбнулась, попыталась поднять ногу и осталась стоять. Я похолодел. «Нет, только не это». «Вы идете?» — поторопила проводница. «Попрощайтесь скорей, посадка заканчивается». Николета усиленно дергала ногами, но не сдвинулась с места даже на миллиметр. А еще говорят, что снаряд 2 раза в 1 воронку не падает. Маменька опять ухитрилась застрять гвоздеобразным каблуком в отверстиях. Только сейчас это была не дорожка, а ступенька. Поняв, что пассажирка потеряла способность двигаться, проводница забегала по перрону, размахивая руками, словно пытающаяся взлететь тучная курица. «Ой, что делать-то? Ой, состав задержу! Ой, нагорит мне! Ой, она ж не может так на подножке до места ехать!» На свою беду я обладаю слишком живым воображением и моментально представил такую картину. Поезд несется сквозь ночь, издавая гудки, уютно светятся окна вагонов. На ступеньке стоит Николетта, одной рукой она держится, чтобы не упасть, цепляясь за поручень, в другой держит мобильный телефон, в который изрыгает проклятие. Угадайте, кому адресованы эти гневные речи? Правильно, мне. Надо отдать должное Николетте. Она не стала рыдать, а заорала на проводницу. «Хватит вопить! Эка невидаль! Каблук застрял! Я сейчас сниму сапоги и пойду босиком в купе. А вы скатайте ступеньку, втащите ее в вагон, а мы потом ножницами вырежем обувь». Воцарилось молчание. Толстуха в синей форме замерла, поморгала ярко-розовыми веками, открыла рот, нарисованный темно-фиолетовым карандашом, и выпалила. «Ты что, с крыши упала? Ступенька чугунная, какие ножницы, блин!» «Поезд Москва-Карловы Вары отходит через минуту», — предупредило радио. «Вава, сделай что-нибудь, не стой столбом!» «Ботинки надо нормальные покупать, а не выпендриваться», — пошла в атаку проводница. «Помирать пора, а она все модничает». «Вава, все из-за тебя! Быстро освободи меня!» Я шагнул было вперед, но тут поезд покачнулся. «Во, во!» — заголосила толстуха. «Ща поедем!» Маменька быстрее рыси выпрыгнула из сапог, проводница с грохотом втащила в тамбур лестницу и опустила железную ребристую пластину. Дорогие сапожки, скорее всего, превратились в лепешки. Состав начал медленно набирать ход. «Вава!» — понеслось из вагона. «Ты абсолютно ни на что не способен! Даже не сумел нормально посадить меня в поезд! Сумка! Где моя сумка, Вава? Остановите состав немедленно!» Мелькнули огни хвостового вагона. Я в изнеможении привалился к фонарному столбу. Все. Укатило. Боже, я свободен. Не на всю жизнь, правда, на несколько недель. Но и это хорошо. Однако странно, почему Николета не обрывает сейчас мобильный? У нее международный роуминг, поэтому кричать на сына она может в любое время. Как назло, вокруг все шли с мобильниками. Вздрагивая от каждого звонка, я поплелся к автостоянке. Путь лежал мимо магазинчика, где любезно согласились нам помочь. Я вошел внутрь и спросил, «У вас есть минеральная вода без газа, только не святой источник?» «Ой!» — обрадовалась продавщица. «Вы успели?» Неожиданно я начал смеяться. Девушка с недоумением посмотрела на меня. Она была похожа на лисичку. Рыжие волосы, слегка раскосые темно-карие глаза и длинный носик. «Да, наконец, — вымолвил я, — только маменька снова застряла каблуками. На этот раз в ступеньке». Продавщица тоненько хихикнула. «Ну, сегодня явно не ее день. Она еще и мобильный потеряла. Хорошо, что вы зашли. Где потом вас искать? Держите». Она его обронила возле стула на улице. На прилавке появился маленький, пронзительно красный, очень плохо работающий и слишком дорогой телефон. «Мой вам совет. не берите трубки, которые выпускает фирма, специализирующаяся на СВЧ-печах. Но Николета никогда не слушает доводов разума. Ей, как Сороке, нравится все яркое, блестящее, к тому же такой телефон, как у Коки, да и стоит он намного больше отлично выполняющих свои функции моделей. Внезапно до меня дошло. Николета посеяла мобильник. Она не станет меня тиранить. Господи, приобрести сотовый телефон — это радость, но остаться без него — истинное счастье.